Глава 20. Красная линза. Во время прошлого посещения Лере не удалось толком рассмотреть дом, но теперь он предстал перед ней во всем своем мрачном великолепии. С правой стороны к особняку примыкало строение, из которого доносился громкий яростный лай собак. С левой стороны располагался небольшой гараж. Площадка перед домом была выложена мраморными плитками, и от нее вниз по склону горы шла к самой воде каменная лестница. Водитель Дмитрий важно отпер дверь особняка, ту самую, которую Дэн недавно с легкостью вскрыл обычной заколкой для волос, и мадам Анаит пригласила Журавлевых войти. После полуденного зноя Лере и Максиму показалось, что они попали в холодильник. Анаит вела их через просторные залы с блестящими мраморными полами, и цокот ее каблуков гулко отдавался под высокими сводами. В интерьере преобладали черный, серый и белый цвета. С потолков свисали массивные хрустальные люстры. В уже знакомой комнате с большим камином Анаит предложила гостям присесть на мягкий кожаный диван. «Бестужев говорил вам, что приезд вашей семьи в Новый Ингершам был не случайен», — хмуро спросила она, — «что все было тщательно спланировано этим толстым интриганом». «Сказал, но так и не объяснил, зачем ему это надо», — призналась Лера. «А ведь именно это было одним из главных условий, когда он отправил нас за судовым журналом Арканума». «Похоже на него», — кивнула старуха. «Лгать и изворачиваться при каждом удобном случае. Использовать других людей для грязной работы». «Кстати, а откуда у вас этот журнал?» — спросил Максим. «Я коллекционирую старые вещи, обладающие темным прошлым». Журавлёвы решили, что старуха сейчас продолжит, но она заговорила о другом. «После переезда в Новый Ингершам в вашей жизни что-нибудь изменилось?» — спросила мадам Анаит. «Разумеется, помимо новой работы и жилья». «Что конкретно вы имеете в виду?» — уточнила Лера. «Видения, странные сны». Близнецы так и застыли на диване. «Вижу, что попала в точку», — усмехнулась старуха. «Так что происходит?» «Мы действительно начали видеть странные сны, причем одинаковые и одновременно», — призналась Лера. «И что же вам снится?» «Кошмары, связанные с этим жутким кораблем, море, тени каких-то чудовищ, черные скалы». «Занятно», — задумчиво произнесла мадам Анаит. «Что ж, всему есть разумное объяснение». «Так, может, расскажете?» — криво ухмыльнулся Максим. «Обо всем вам расскажет Бестужев, если вы заставите его это сделать», — сказала она. «А сейчас самое время провести наш небольшой эксперимент». Мадам Анаит подошла к старинному шкафу из черного дерева, открыла его и сняла с верхней полки красивую шкатулку квадратной формы, сплошь покрытую изящной резьбой. Мадам Анаит поставила шкатулку на низкий журнальный столик перед Журавлевыми, а затем подняла крышку. Внутри на черном бархате лежал очень необычный предмет. Красный кристалл круглой формы, размерами напоминающий большую тарелку. Он странно мерцал в полумраке комнаты, источая тусклое багровое сияние. Линза была выточена из чистейшего красного хрусталя. Максим и Лера увидели свои отражения в множестве ее граней, которые будто горели живым огнем. «Что это?» — изумленно спросил Максим. «Особенный камень», — пояснила мадам Анаит. «Очень древний и весьма дорогой. Линза, в которой таится особая магическая сила. И это лишь часть могущественного древнего оккультного артефакта, поисками которого мы занимаемся долгие годы. Но для нашего эксперимента будет достаточно и этого. Ипполит Германович долгое время наблюдал за вами. и он подозревает, что вы и есть те, кто нам нужен. Но лучше удостовериться. В этом кристалле таится энергия, способная пробудить кое-что, инициировать. Но только в том случае, если человек подходит для инициации, если ему от рождения дано нечто, скрытое до поры до времени. «Мы не понимаем», — встревоженно посмотрела на нее Лера. «О чем вы говорите?» «А понимать и не нужно. Пока», — улыбнулась старуха. «Просто коснитесь кристалла, но сделайте это одновременно. Если вы и есть те самые, кто достоин, наш эксперимент увенчается успехом». Журавлёвы не торопились исполнить ее просьбу. «Ну же!» — нетерпящим возражения тоном произнесла мадам Анаит, сверкнув стеклами очков. «Сделайте это! А после можете отправляться на все четыре стороны!» Лера и Максим напряженно посмотрели друг на друга, затем одновременно протянули к линзе руки и кончиками пальцев коснулись красного кристалла. В тот же миг в голове Леры словно что-то взорвалось. Из хрустальной линзы в ее тело хлынула ревущая лавина, дикий поток бушующей энергии, который ничто не могло сдержать. Девушка попыталась отдернуть руку, но ее пальцы словно приросли к ледяной поверхности кристалла. Лера ощущала силу, заключенную в этом странном предмете. Силу, которая была готова служить ей, исполнять любые ее капризы и желания. Силу, для которой не было ничего невозможного, никаких границ. У Леры перехватило горло. Она не могла дышать. Максим, судя по его виду, испытывал те же ощущения. Парень корчился на диване с открытым ртом и вытаращенными глазами, пытался вдохнуть, но не мог. Красный кристалл полыхал алыми искрами, но в сердцевине его клубилась тьма. Щупальца этой тьмы разрастались, заполняя линзу изнутри. Они тянулись к пальцам Леры и Максима. Казалось, еще немного, и тьма потечет по их жилам. Внезапно линза полыхнула яркой вспышкой, и близнецов отшвырнуло от старинной шкатулки. Лера отлетела на спинку дивана, Максим перекатился через подголовник и рухнул на мраморный пол. Оба потеряли сознание. Пылающий огонь в глубине кристалла тут же ослаб, снова превратившись в мягкое красноватое свечение. Мадам Анаит захлопнула крышку шкатулки и удовлетворенно усмехнулась. Дмитрий безмолвной тенью вырос в дверях комнаты и равнодушно уставился на неподвижно лежащих близнецов. «Инициация прошла весьма успешно», сказала ему мадам Анаит, и великан молча кивнул. «Если у них сейчас такая реакция, что же будет, когда мы соберем артефакт полностью?» Тьма окутала Леру плотным покрывалом. Девушка стояла посреди главной улицы Нового Ингершама, совершенно пустой и безлюдной. Подобного здесь никогда не бывало. Машины сновали и днем, и ночью, но сейчас можно было подумать, что весь город вымер. Лера шагала по проезжей части, по-прежнему не видя ни машин, ни людей. Туман, медленно наползающий со стороны моря, становился все гуще. Лера повернула голову и увидела своего брата, идущего рядом. Максим смотрел вперед и хранил молчание. Она хотела окликнуть его, но внезапно прямо перед ними в тумане промелькнула чья-то тень. Близнецы одновременно остановились, вглядываясь в серую пелену. Лера снова ощутила сильный холод, совсем как недавно во сне. Ее кожа покрылась мурашками, изо рта вылетали облачка пара. Максим рядом тоже ежился, по-прежнему не говоря ни слова. «Договор нарушен». Слова прозвучали в тумане так тихо, будто листья прошелестели в кронах деревьев, но исходили, казалось, сразу со всех сторон. «Кто здесь?» — выдохнула Лера, но ее голос прозвучал далеко не так решительно, как ей того хотелось. «Они нарушили договор», — прошипел кто-то совсем рядом, заставив девушку содрогнуться. Голос звучал из туманной дымки, будто это сам туман обращался к близнецам. «Кто ты?» — воскликнул вдруг Максим, будто сбросив с себя оцепенение. Они с Лерой стояли посреди дороги, а перед ними клубилась мгла, постепенно принимающая очертания женской фигуры. Она мерцала, вибрировала и раскачивалась в густом тумане. Вокруг нее что-то шевелилось, тихо шелестя. «Они нарушили договор», — повторила призрачная фигура. «И очень скоро их потомки поплатятся за это». Туман раздался в стороны и накрыл близнецов. Лера судорожно вдохнула и очнулась от транса. Первое, что она почувствовала, придя в себя, был холод. Медленно открыв глаза, девушка поняла, что лежит на диване в большой гостиной в особняке мадам Анаит. Ее брат Максим сидел рядом, озадаченно хмуря брови. Все тело Леры странно гудело. Осмотревшись, она увидела, что самой старухи в комнате уже нет, но у дверей стоит Дмитрий, ее странный водитель, и буравит брата и сестру пристальным взглядом. «Что случилось?» — слабым голосом спросила Лера. «Понятия не имею», — вяло ответил Максим. «Я пришел в себя пару секунд назад. Ты это тоже видела? Пустой город и фигуру из тумана». «Видела». «Черт!» — не сдержался парень. «И когда же это прекратится?» «А где хозяйка дома?» «Когда я очнулся, ее здесь уже не было». Дмитрий молча указал им на дверь гостиной. «Нам уже пора?» — насмешливо осведомился Максим. «И что дальше? Твоя хозяйка ничего не хочет нам объяснить?» «Мне ничего не известно», — хрипло сказал Дмитрий. «Мне лишь приказано отвезти вас, куда скажете. А мадам Анаит, если на то будет ее воля, все объяснит вам сама. Позже». «Я бы лучше прошлась пешком», — призналась Лера. «Нужно проветрить голову». «Поддерживаю», — кивнул ее брат. «Мне тоже как-то не по себе». «Как вам будет угодно», — сухо ответил Дмитрий. «В таком случае я провожу вас до ворот. Прямо сейчас», — с нажимом добавил он. «Да уж», — хмыкнул Максим, — «чай нам тут явно не предложат». Дмитрий шутки не оценил. Лера осторожно поднялась с дивана, опасаясь головокружения, но слабость быстро проходила. Вскоре она уже могла нормально двигаться. Дмитрий молча выпроводил Журавлёвых за ворота имения. Черные горгульи на гранитных столбах, скаля острые клыки, насмешливо смотрели вслед удаляющимся близнецам. «Договор нарушен», — вспомнил слова из своего сна Максим. «Какой еще договор? И что это за красная линза, которая едва не вынесла нам мозг?» «Ох, если бы я знала», — вздохнула Лера. «Бестужеву придется многое нам объяснить», — глухо сказал Максим, когда они с сестрой отошли на изрядное расстояние от чугунных ворот имения Анаит.